Надо отдать ему должное, он с достоинством перенес опалу. Подумать только, из поднебесных сфер, Ваксан тут про себя добавил, где пахло потом и отрыжкой, они его заткнули под крыло Грибачуеву, пятым замом в журнал «Советский Союз». А что, отрада? Ну, знаешь ли, отрада ведь всегда была скромнягой, никогда не высовывалась, как работала в знании, так, кажется, и сейчас для них что-то пишет. А как дети? Ну, нормально. Ваксан, сославшись на срочную работу, перешел из кухни в кабинет, откуда, сидя за письменным столом, можно было созерцать крыши Китай-города, а также купола и шпили Кремля. Покойный Аджубей. Надо проверить, что ты знаешь о нем, когда и как эта фигура возникала в твоей жизни. Вот, помнится, великан Валера Осипенко рассказывал, как Аджубей однажды вызвал его к себе и дал ему 6000 рублей. Предстоит банкет в честь делегации ГДРовского комсомола, а значит, большая драка. «Да как же это, Алексей Иванович, такое возможно?» — спросил Валера, который и сам был с похмелья. «Банкет и драка как-то несовместимы». «Ты ни черта не понимаешь, Валера, ведь их старшие братья были в Гитлерюгенд. Понял теперь?» «Только отчасти». «В общем, этими деньгами будешь рассчитываться в ресторане за битую посуду. Счет за посуду там оказался на 11 рублей 70 копеек. На остальное мы организовали ФАВ, Фонд алкогольной взаимопомощи». Осенью 1961 года, как всегда в торопях, с хохмами и интеллигентской матерщинкой, Ваксана разыскали два молодых известенца — Колька Муромцев и Колька Федосей. «Слушай, Вакса, наш Салям Помудям Аджубей за тобой послал. Надо, — говорит, — прикрыть Ваксана. Совсем затравили парня». В то время и в самом деле партийно-комсомольская печать не слезала с Ваксана за его роман «Орел и решка», а вождь тогдашнего ленкома Сергун Павлов и вообще уподобился римскому сенатору Катону с его навязчивой идеей разрушения Карфагена. Ни в одной речи Сергун не забывал призвать и даже первого космонавта обратал к борьбе с фальшивомонетчиками, как они называли героев романа. После получасовой беседы в кабинете с круглыми окнами решили Ваксана послать спецкором на какой-нибудь остров. «Ну, Ваксан, выбирай, Капри или Сахалин?» Выбор, конечно, пал на отдаленные земли. Там же, в кабинете с круглыми окнами, Ваксану было изготовлено сопроводительное письмо, которое звучало так. «Уважаемые товарищи, прошу вас оказать всяческое необходимое содействие нашему специальному корреспонденту, писателю Аксену Ваксонову, главный редактор газеты «Известия» и крупными, разборчивыми буквами роспись «Алексей Аджубей». Надо сказать, что Ваксан только однажды пустил в ход этот волшебный мандат. 5 дней на Сахалин валила пурга, снег запечатал 2 этажа в городской гостинице. Аэропорт был наглухо закрыт, когда Ваксану по секрету сказал пилот-собутыльник, что готовится 1 борт. На трофейном японском вездеходе спецкор добрался до аэропорта. Предъявил начальству заветное письмо. Немедленно 1 из 16 пассажиров был снят, и его кресло предоставлено известенцу. Когда он шел на посадку, весь лежащий на полу народ скандировал ему вслед: «Не имей 100 рублей, а женись, как Аджубей». По приезде в Москву Ваксан настрочил обалденный очерк о советской жизни молодежи, или, наоборот, о молодежной жизни на советском острове, благо к тому времени концлагеря были распущены, и ассоциации с чеховской каторгой возникали нечасто. «Известия» быстро тиснули очерк на полный лист, и в определенных кругах возникло мнение –